здрасте. Вы сказки Пушкина заказывали? Алло. Чё ты хочешь-то, алло? Ну, Пушкина сказки заказывали? Заказывали мой хуй в твою жопу. А сказки Пушкина? Ну, вот я тебе говорю, мой хуй в твою жопу заказывали. Хочешь? У Пушкина нет таких сказок. Ну, хочешь, приезжай, я тебе оформлю. Твой заказ. Куда приезжать? А? А куда приезжать? Ты где? Давай я сам приеду, чё-то. Ну что, ты же предложил приехать, давай диктуй адрес. Заодно из книжки. Я тебе говорю, давай я приеду, тебе оформлю. И Пушкина, и Хуюшкина, и все сразу. Ну приезжай. Ну где ты, да? Говори адрес. А что тебе еще сказать? А что ты смеешься, олень-то ебучий? Или что тебе еще сказать? Я тебе еще раз спрашиваю, что ты смеешься, олень ебучий? Плюша не олень. Я продавец книг. Почему ты это не олень? Ты олень? Слушай, как это не олень, покупать? Ты олень. Я еще раз говорю, что ты олень, а ты говоришь, что ты не олень. Я говорю, ты будешь покупать что-нибудь? Я тебе говорю, купишь ты. И знаешь, что? Че? Говори, где ты, ладно, давай. Это Романовская свобода. Ебать, у тебя и твою свободу, ты олень. Вот ты вообще пиздец. Ты что, чмой, ты ебаный, или что? Нет. Нет? А хуй ты сюда звонишь и вообще что-то говоришь про какой-то Пушкина и свободу? Я продавец. Ник. Вот ебать, у тебя и твой ник. Ник. Ну хуй ты рёшь, я не пойму. Ты что, бля, под наркотой? Чуть-чуть. А? Я говорю, книжки брать будешь? Мне наркоту не хватает. Книжки, ну дело-то, это ебаное. Ну какие книжки? Про белого бычка. Знаешь, что, ну дело. Ты мне лучше скажи, где ты находишься, я тебе сейчас и книжки всю хуйню устрою. Я тебе правду говорю. Романовская свобода. Какая свобода-то, ну дело? Романовская. Измайловская? Романовская. Романовская? Это где, блядь? В Чечне, что ли? Это там, где тебя в жопу ебали. В жопу тебя ебали всю жизнь, придурок. Ладно, ты будешь книжки брать? Я буду тебя в рот ебать. Ну, ты нельзя так говорить, ты Хари Кришне, он все видит. Я тебе говорю, я тебя в рот и в жопу буду ебать, ты петух ебучий. Хари Кришне все увидит. Ты вообще, видит. Ты гандон, вот, ты, понимаешь, что там это? Так нельзя, нужно читать книжки, ты понимаешь? Ты петух, ёб ты вещь. А так и проживёшь. Ты по жизни обосранный. Зависи мне. Ты понимаешь? Ты чмо ебаное? Ты, я тебе еще раз говорю, петух сраный. И все остальное, понимаешь, на свете. Ты пидор, ёб, ты мне на глаза попался, ёб, и я тебе и пушки, и свободу, и всю хуйню устроил бы. Ты ебаный урюк. Увидеть тебя. А ты, бля, как телка, ты понимаешь? Ты чмо ебаное. Ты только пиздить можешь по Пушкинской свободы и какую-то еще хуйню, ёпты. Про книжки, хуишки. Ты петух сраный, ёпты. Еще раз позвонишь, я тебе говорю, я тебя в очко выебу. А детский Олега Газманова будешь брать? Слушай, пошел ты нахуй, я тебе... Да кого ты слушаешь там? Делай тарелку, тварь, ёпты. Я завтра распечатку взял, узнал, откуда ты звонишь, и приехал, тебя в рот выебал, ты понимаешь? Я тебя прошу, не делай так, ты ебаная скотина. Хули ты ржешь, я тебе урюк. Я тебе придачу книжек. Я тебе говорю, ты что ржешь, ты урюк. Ты будешь на то купать. Ты на себя в зеркало смотри, придурок, когда куда-то звонишь. Ты сраный слабак, я. Давай иди нахуй, я тебе еще раз говорю. Возьму распечатку, еще раз позвонишь. И тебе, бля, буду, я тебя найду. Ты читать будешь? И тварь, ты будешь своим очком, я тебе говорю, отрабатывать свои звонки. Давайте я почитаю. Так что урод свой закрой, тварь ебаная. Дверь будет не звонить, еще раз говорю. Пряли плохо. Хуй через плечо, не гну. Ты шакал ебаный. Ты вообще кто такой? Как бы я была царица, говорит одна девица. А дальше нужно же после. Да. Алло, это сторож? Тора Штуфинского военкомата? Это хуй ебаный твой. Нет, мне нужен сторож. Вы понимаете? Васильев? Сука, я тебе правду говорю, я тебя завтра зарожу, сука. Василий фамилия, да? Я тебе говорю, ты петух. Вы знаете, я сторож. Настолько гнида, что ты, блядь, подписывал, что под петуха и даже ни слова не говоришь, петух. Так, вы сказали, начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет. А куда прибыть? Я тебе еще раз говорю, ты настолько петух. Ты петух, ты мне ответь. Вы слышите вообще или нет? Нет, ты петух, ты мне ответь на вопрос. А вы сторож? Я тебе еще раз спрашиваю, ты петух? Вы сторож? Ты дурак, что ли, или нет? Ты петух? Васильев? Ты петух? Васильев фамилия, да? Ты петух? Вы знаете, я сторож. Ты петух? Сторож Тушинского военкомата. Ты петух? Вы можете понять или нет? Ну? Я тебя еще раз спрашиваю. Не надо мне еще спрашивать, какой ты идете? Ты петух? А вы сторож? Ты петух? А вы сторож? Ну, ты ответь, потом я тебе отвечу. Ты петух? А это ты у своей матери спроси. Ты петух? Ты у своей матери это спроси. Ты петух? Мы еще с книжками не закончили. Ты петух, я тебе еще раз спрашиваю. Тему на тему. А? Давай о книгах сначала поговорим. Ты петух, я тебя еще раз спрашиваю. Ты что, не читаешь книжки, что ли? Ты петух, я тебя еще раз спрашиваю. Ты что, книжки не читаешь? Я говорю, ты петух. А ты книжки не читаешь? Ты натуральный петух. Вообще я человек. Ты петух, я человек. Ты ебаный пидор, ты понимаешь? Ты не человек, ты гнида. Я знаю, куда хочет. Ты гнида. Петух и гнида, ты понимаешь? Я тебе еще раз говорю, ты петух и гнида, вот ты ебаная. И книжки читать тебе надо, петушила, вот ты ебаная. А ты неуч. И что неуч, зато я тебя в рот выебать могу. И раком поставить, и боком, и в рот тебе надавать. От этого неуч. Потому что ты петух, понимаешь, сраный. Вот и все. Хуй ты рожь, этот петух. А ты себя послушай. Да хуй меня слушай, ты есть ты петух. Ты себя лучше послушай, петушила. Не уч. Ты в школе-то учился? Да. Пушкина проходил? Пошел ты нахуй, петух, я тебе еще раз говорю. Даже Олега Газманова не слушаешь. Какой же ты тогда вообще человек? Слушай, это ты, петух. Ты мужик? Ты нормальный пацан, ты что-то хочешь сказать? Ты Пушкина читаешь? Раз ты такой крутой. Нет, ну что, нормально что-то хочешь сказать? Ты Пушкина читаешь? Я тебе вопрос задал. Да Пушкина я в рот ебал вместе с тобой вместе, понимаешь? А ты и тебе, и твоего Пушкина, и всех вообще ебал в рот. Да? А что нет? Хочешь, приезжай, я тебе понусую так, что по голове, что ты охуеешь, петушила. А ты не читал, как тебе Пушкин ебал? На дубе том. Иди ты нахуй. Тебе в рот стал, нет, ну не что. Давай. Все, пока. Да я и сейчас еще никуда не делся. Я просто хотел на наш номер. Ну, найди в ближайшее время. Алло. Алло, ну что, кому ты там засос на очке поставил, признавайся. Да все, успокойся, завтра я тебя найду. Ну, послушай, кого ты там так... Я тебе сказал, я тебя завтра найду. Я завтра приведу распечатку, я тебе по номеру вычислю. И что будет? Ну нет, мы с тобой поговорим. А книги купишь? Я тебя, все у тебя куплю, завтра увидимся. Ты вообще верующий? В Харе Кришне? Да узнаешь, что я тебя куплю. Ты вообще верующий? Я не нервничаю, хули мне не нервничать, завтра ты будешь нервничать. Я говорю, ты в Бога веришь? Мне нечего нервничать. Я говорю, ты в Бога веришь? Ты вообще меня слушаешь? Да хули меня тебя слушать-то, придурка? Ты уши прочисти. Я тебе прекрасный сухой аппарат посоветую. Я тебе еще раз говорю, хули меня тебя слушать, придурка? Я тебе хули в ухо суну, высуну из уха, и знаешь, как будешь хорошо слушать? Я тебе все пробки пробью. А хули, подъезжай, давай сейчас попробуешь. Ну давай, говори адрес. Давай, в реале, подъезжай. Ну говори адрес свой. Куда мне подъезжать? Не, я тебе серьезно говорю, подъезжай, что ты такой-то вообще смел на словах. Подъезжай, поговорим. Адрес говори, куда я тебе подъезжать? Я тебе скажу. Ну давай. Ты через сколько сможешь? Ну ты скажи адрес, а я уже буду смотреть. Смогу сегодня или нет? Нет, ты через сколько сможешь, мне скажи. Ты вообще сам где находишься? Давай я сам подъеду, хули ты будешь. Без всяких твоих там самаркандских набережных, давай нормальный адрес. Я понимаю, ты чувствуешь, человек? Что ты говоришь, чтобы я к тебе приехал, то ты ко мне? Не, нет, ну что смысл тебе дергать? Давай я подъеду, что ты же крутой подъезд. Ты атаку у себя поддержишь. Че, я подъеду, поатакую. Давай. Так что, боишься? Адрес, говори. Ну говори. Тебя? Да. Тебя боятся? Ты да чё, ты чмо, ты ебаный, боишься, хоть меня тебе боятся. Если ты, бля, в жизни не подъехал ко мне, со мной базар не завел, и по телефону за телкой это всякую хуйню несёт, это тебе стоит меня бояться, тварь. А не мне тебя. Ты шеваль, ты ебаный. Ты как проститутка. Ну, говорят. Понимаешь? Да так и есть. Ты проститутка. Ебаная. Если ты за эти слова даже не хочешь приехать со мной договориться, не знаю, куда ты звонишь, значит, ты ебаная проститутка. И по жизни была ею. Слушай, понял? Ты меня со своей матерью... Падла ебаная. Ты сам сказал только что, чтобы я к тебе подъехал. Ну давай адрес, я подъеду. Я тебе дам, но ты же не подъедешь, Валя. Ты же еще не дал адрес, что ты пиздишь? Да я тебе скажу, наличь стрелку, ты же не подъедешь. Как тебя зовут? Ты же петух. Я знаю, что ты петух, и ты не подъедешь, понимаешь? Ты просто выводишь меня на эмоции, потому что ты петух. Как тебя зовут? Нахуй ты? Ты петух. Как тебя зовут? Я тебе еще раз говорю. Ты петух. Слушай, ты не важно, как меня зовут, петушила. Как тебя зовут? По какому поводу ты звонишь вообще, петух? Ну, книжки продаю. Книжки продаешь? Mm-hmm. Сказали, продавай там, где нужно. Нехуй здесь их продавать, mm-hmm. петух. Нихуя не читаешь. Тебе нужны книжки срочно. Я решил тебе Пушкина сначала продать. Мне нужны такие петухи, как ты, чтобы их ебать. Понимаешь? Чтобы таких, как ты, набить на этом белом свете. Я тебе еще раз говорю. Дети там. Че ты дашь-то, это петух? Ты, блядь, сам себе по жизни ничего дать не можешь. Ты кому-то еще хочешь дать, петушила. Слушай, ты скажи, как тебя зовут? Тебя ебят? Не знаю. Назовешь, может, и выебут кого. Тебя выебят. Ну, имя твое? Нет. То, что я просто подъеду, тебя выебу. Я тебе говорю, завтра надо дать его имя твое. Да. Ты думаешь, ты просто так попал. И, сука, завтра распечатку возьму. Что? Я тебя найду, сука. Что? Что же ты делаешь? Да ничего, сука, я тебе кости просто переломаю, и все. Не более. Долго будешь ломать. Че тебе завтра? Заняться нечем? Ты где работаешь? Чего? Где ты работаешь? Ты узнаешь завтра. Ну, раз тебе заниматься нечем, где же ты работаешь? В ментовке, что ли? Ну, я тебе говорю, ты узнаешь завтра. Да там заниматься нечем. Да нечем мне заниматься, это тебе нечем заниматься, мудила. А мне нечем заниматься, мудила. А ты просто петушила, меня вывел на эмоции, и завтра ты узнаешь, что я такой я. Понял? Да-да-да, конечно узнаю. Ты мне скажи, ты что, безработный, что ли? Иди ты нахуй, я тебе еще раз говорю, моя жизнь тебе интересовать не должна, я тебя знать не знаю, а завтра ты меня узнаешь, только в другом лице, я тебя уверяю. На шее у родителей, я так понимаю, да? А? Ни хрена не зарабатываешь, идишь на пенсию родителей. Ты что, мудак что ли, конченый? Нормальное ничтожество. Ладно, мы с тобой увидимся. Нет, ты мне расскажи, как тебя зовут хотя бы. Ой, все, надо мне распечатку, да, всех звонков сюда вала. Да распечатка, распечатка, ты мне скажи, как тебя зовут. Я тебе говорю, Петушева. Я там с тобой поговорю. Да ты конченый, ты понимаешь? Во сколько позвонить тебе? Пойми, что ты конч, епта сраная. Ты во сколько просыпаешься? Ты конч, сраная. А во сколько ты просыпаешься? Мне нечем с тобой разговаривать, говорю еще раз. Мне с тобой нечем разговаривать, ты петух. Почему? А если хочешь узнать о моей жизни, я завтра тебя найду и тебе все расскажу. Если ты считаешь меня петухом. Я тебе сказал, я тебя найду сам и тебе все расскажу. Если ты очень заинтересован. Ты мы сегодня поговорим. Мы с тобой встретимся. Ну, давай сейчас поговорим. И твои книжки, и хуишки, мы все почитаем вместе. Я тебя умиряю. Давай сейчас почитаем. Да хоть с тобой читать-то. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Ну, продолжай. Петухом я это разговаривал. Как бы я алло. Царица, говорит одна девица. Алло. Алло. Да, здравствуй. Привет, это кто? Это брат Артема, а вы кто? Ага, значит, его Артем зовут. А меня да. Андрей. Кто Андрей вы? Валерьевич. Повторите, пожалуйста. Андрей Валерьевич. Да, хорошо. А номер откуда у вас домашний? Соседи дали. Сказали, вы не читаете книжек. Вас срочно... Вы сейчас позвонили сюда. Для чего вообще? Что-то случилось? Кто-то что-то вам говорил, звонили? Ну, да, или что-то хотели проконсультировать? Или что, в чем проблема? Вы в Господа верите? Что? В Господа верите? В гости позвать вас? В Господа верите? Да. Так что, веришь в боженьку? Ты ебань господня. Господь покарает тебя за такие слова. С тобой тут каете, да я тебя раскаю. Ты тварь ебаная. Я тебе еще раз говорю. Слушай, ты такой смелый. Я тебе говорю, Братиславская 18, подъезжай. Через сколько ты будешь? Еще раз повторите. Братиславская 18, через сколько ты будешь? Какая? Бориславская? Да, 18. Через сколько ты будешь, я тебе еще раз спрашиваю. Какая еще раз? Ты что, тупой, вот ты тварь ебаная? Боритальская? А? Боритальская? Братиславская. Брандибургская? Бродиславская, 18. Бродиславская? Какая? Да, вы... Ты можешь нормально да, говорить? Ты что, что можешь человеку говорить? Тварь, а? Бронебольская? Алло. Хуепольская, это придурок ебаный. Ну так скажи, какая там, Брильская, Бронетанская? Ты что, глухой петух? Ну ты же не говоришь. Ты, я тебе еще раз говорю, ты петух глухой. Ты говоришь, а не говоришь, куда прибыть. Ты петух или что? Я тебе говорю, ты петух натуральный. Ну так какой? Ты, блядь, сраная баба, это ебаная, ты понимаешь? Ты даже подъехать не можешь поговорить, ты знаешь, что я тебе ебло сейчас строю, это в сетке. Ты свою очку будешь, блядь, а солнце собирать, ты понимаешь, тварь ебаная. Ты адрес скажи. Я тебе еще раз говорю, Братиславская, 18, по буквам повтори. Давай. Да нахуй ты не нужен? Давай по буквам. Я же говорю, ты тварь ебаная, ты телка, ты хутро едешь, ты понимаешь, петух ебучий. Чего ты, блядь, блякаешь, ты тварь это ебаная? Уши свои прочисти, я тебе еще раз говорю. Ты петух, телка и сраная тварь. Ты, блядь, если бы хотел, ты, блядь, услышал бы все нормально. Ты ебаный петух. Да связь плохая. Ты ебаный петух, я тебе еще раз говорю. И у тебя никакого мужского достоинства нет, что ты звонишь и хуйню несешь. Ты просто тряпка ебаная и петух, ты понимаешь? Артемий, ебаный. Чего вы ты ебаный петух. Рот свой закрой. Господу обратитесь, брат Артемий. Ты просто петух, ты понимаешь? Что, там, трубку ты тёлка. У тебя руки ты по жизни будешь тёлкой, по жизни будешь тряпкой. У тебя там ебаный. Руки от нервного напряжения держат. Да нахуй я тебя слушаю, ты, ебаное чмо. Ручки-то дрожат. А? Нахуй мне тебя слушать, мне скажи. Я говорю, к Богу обратись. Пусть спасет он твою грешную душу. Спасет он меня без тебя, понимаешь, ты петух. Да таких петухов, как тебя слушать, ты понимаешь? Ты мне нахуй не нужен. А в Бога я без тебя верю, и Бог мне дает все. А ты петух. Раз Бог дает вам все, купите наши книги по божественной карме. Антиша, мантиша. Да пошел ты нахуй, петух, я тебе. Вы обретете счастье. И вам больше не будут звать.